Глава 16. Был ровно полдень, когда на следующий день я подходил к дому Гесперии, так как не осмелился прийти раньше. У ворот я сошелся с Юлианием, который на меня посмотрел удивленно и спросил: «Тебя Гесперия звала к себе сегодня?» «Да, звала», — ответил я. «Конечно, я очень рад, милый Юний», — сказал Юлианий, — «что ты сегодня будешь с нами, но все-таки меня удивляет, что Гесперия не спросила моего совета. Я тебя знаю за человека надежного, но она еще с тобой знакома мало». В Атрии нам пришлось дожидаться Гесперии, и Юлианий все время пытался от меня разузнать, почему я был позван сегодня, но я давал ответы уклончивые. Наконец появилась Гесперия, как всегда одетая пышно, но при свете дня вовсе не похожая на ту ночную женщину, которой я еще недавно давал свои клятвы. Гесперия сказала нам: «Вы оба будете нужны, я вам дам важные поручения». «Значит, — спросил Юлианий, — ты Юния привлекла к нашему делу?» «Да», — строго ответила Гесперия, — «я ему верю». Не решившись возражать, Юлианий спросил, какое решение принято. «Сенат вчера постановил, — ответила Гесперия, — послать к императору Симаха с тем, чтобы он просил о восстановлении алтаря Победы. Но сейчас у меня в доме совещаются все наши, должно ли этим ограничиться?» «Может быть, не следует идти к ним?» — спросил Юлианий. «Нет», — не без легкой насмешки ответила Гесперия. «Они все обсудят одни. Ты дожидайся здесь. А ты, Юни, — добавила она, — иди со мной, мне надо с тобой говорить». Я видел, как такой ответ был Юлианию неприятен. Сам же я почувствовал себя опять счастливым, как увидевший родную Итаку Улис, когда услышал этот зов Гесперии. Мне было довольно того, что она отличила меня перед Юлианием и захотела со мной говорить наедине, и я даже не задумался, каково может быть то поручение, о котором говорила Гесперия. Словно на крыльях Меркурия, я последовал за ней в уединенную комнату, полутемную, напоенную ароматом восточных благовоний, где Гесперия, заставив меня сесть и убедившись, что рабы не подслушивают, сказала мне так: «Юний, я ничего не делаю наполовину. Я тебе доверилась и хочу доверять вполне. Я хочу, чтобы ты все узнал, о чем только догадываешься. Я тебе открою все наши замыслы, так что в твоей воле будет погубить и меня, и многих других. Не перебивай меня. Я знаю, что ты этого не сделаешь, и так слушай. Да, мы хотим спасти империю от той погибели, которую ей готовят последние императоры. Да, мы хотим вернуть Риму то значение в мире, какое ему по праву подобает. Для этого мы должны взять власть в свои руки, уничтожив того Грациана, который сделался простой игрушкой в руках безумного. Амбросия, ненавидящего древнюю славу империи, заветы отцов и самих богов бессмертных. Да, с нами лучшие люди Рима, Претекстат, понтифик Солнца, посвященный во все сокровеннейшие мистерии, Флавиан, который сейчас при Феодосии, квестор священного дворца, Симах, знаменитый писатель нашего времени. Видишь, Юний, я разоблачаю перед тобой наши тайны, я называю имена, я отдаю в твои руки нашу судьбу, потому что если наши замыслы станут известны, нас ожидает одно — смерть. Отплати же и ты верностью за доверие». Я мог бы возразить Гесперии, что она не прибавила ничего нового к тому, что накануне я сам сказал ей, не упомянул ни одного имени, кроме тех, которые я тоже называл. Но я под таким был очарованием ее близости и ее голоса, что в ту минуту мне казалось, будто она действительно решилась со мной быть до конца откровенной. И это сознание, что Гесперия смотрит на меня как на человека близкого, наполнило меня такой радостью, что я воскликнул: «Говори мне все смело, я с тобой, я с вами, я готов на все, самое опасное, и никакая смерть меня не устрашит». «Я в этом уверен, Юний», — продолжала Гесперия, — «но слушай внимательно. Из тех людей, которых я назвала тебе, один Флавиан — человек решительный. Под обличием придворного он скрывает сердце истинного римлянина, не боится опасности и согласен идти ей навстречу. Его нет в Риме, а другие не таковы, Они любят рассуждать и действовать с уверенностью в успехе. Мы совещались сегодня утром, что нам должно предпринять после того эдикта, о котором ты первый мне сообщил ночью. Конечно, не в том дело, что оскорблен еще один из священных алтарей богов. Мы были свидетелями за эти годы слишком многих таких оскорблений. Но повеление императора не может не вызвать волнения среди всех еще почитающих заветы старины, и я прямо сказала, что должен этим волнением воспользоваться. Я предлагала немедля овладеть городом, призвать верные нам легионы, Грациана объявить врагом Отечества и выбрать нового императора. Присутствуя здесь Флавиан, он настоял бы на этом, но мои слова сочли за пустые мечтания женщины. Претекстат и Симах повторяли, что мы не готовы к открытой борьбе, что у Грациана пока больше сил, чем у нас, и что преступно вовлекать империю в новую гражданскую войну. Эти доводы одержали верх, потому что люди всегда предпочитают согласиться с теми, кто советует помедлить. Решено удовольствоваться посольством от Сената к императору, которое, наверное, будет безуспешным. Однако я подчиниться такому решению не хочу. Долее медлить нельзя, потому что с каждым годом нас только крепче опутывают сети врагов. Надо быть смелым и помнить, что только тот может победить, кто не боится поражения. Одна против всех я хочу действовать, и ты в этом должен мне помочь, Юний. Гесперия проговорила эту маленькую речь, может быть, заранее приготовленную, с таким искусством, как оратор в суде, но я мало вникал в ее доводы. С меня было довольно того, что Гесперия меня звала помочь ей, меня избирала из числа всех других, чтобы мне доверить свой замысел. И я сказал в ответ: «Это то, чего я хочу. Дай мне служить тебе, и я буду счастлив. Приказывай! Я буду повиноваться». Гесперия села рядом со мной, ласково обняла меня одной рукой, а другой нежно стала гладить мое лицо и, наклонившись ко мне близко, тихим шепотом продолжала: «Они рассчитывают умом, а мы с тобой хотим жить сердцем. Я люблю ту цель, к которой стремлюсь, а ты клялся мне, что любишь меня. Есть ли такое в мире, чего не могут сделать двое, если ими движет любовь? Вдвоем мы можем больше, чем они с помощью всех своих легионов. Надо только верить и не бояться смерти». «Приказывай», — повторил я, почти изнемогая. Запах ароматов и ласка Гесперии опьяняли меня, как самое сильное вино, и я дрожал, как в бреду. В тот миг я не отказался бы ни от чего, что могла потребовать от меня Гесперия, и она это знала. «Милый Юний», — прошептала она мне, словно нашептывая любовные признания, — «я хочу, чтобы ты совершил дело трудное и страшное. Но после всего, что ты мне сказал, я не хочу обижать тебя, требуя с тебя малого. Для той, кого любишь, сладостно исполнить лишь то, что угрожает смертью. Умереть по твоему повелению — это счастье», — прошептал я, задыхаясь от нежного прикосновения руки Гесперии. Гесперия осторожно отодвинулась от меня, взяла что-то со стола и сказала мне голосом более спокойным: «Вот здесь две вещи, возьми их. Это кошелек с деньгами, а это кинжал». «Деньги?» — переспросил я, вставая изумленный. «Зачем мне брать у тебя деньги? Они мне не нужны». «Я тебе это приказываю», — сказала Гесперия, нахмурив брови. «Они тебе будут нужны. Ты завтра поедешь с Симахом в Медиалан». Я растерянно посмотрел на Гесперию, не понимая, какое отношение имеют ее слова к тому, что она говорила раньше, и слабо пробормотал: «Неужели после всех клятв, которые ты с меня взяла, ты просто хочешь меня от себя отослать?» «Юний», — строго возразила Гесперия, опять приближаясь ко мне, — «ты поклялся ни в чем мне не противоречить, ни о чем меня не спрашивать. Где же твои клятвы? Ты завтра поедешь в Медиалан с Симахом». «Я это сделаю, если ты приказываешь», — печально сказал я. Гесперия опять приблизилась ко мне и опять шепотом добавила: «В Медиалане». Симмах произнесет перед Грацианом свою речь. Император, конечно, откажет ему. Тогда ты вспомнишь, что я тебе дала кинжал. Если Грациан умрет, если вся империя будет охвачена бурей, а кто захочет признать его преемником ребенка Валентиниана? Само собой, придет время действовать, и никто уже не скажет, что надо еще медлить, еще выжидать. Ты меня понял? Я, наконец, все понял, и странные чувства, смешанные из радости и ужаса, наполнили мою душу, а Гесперия стояла предо мною со строгим выражением лица, прекрасная, как Калипсо, и смотрела мне прямо в глаза. Я опять упал перед ней на колени и произнес: «Ты посылаешь меня на смерть?» «Да», — отвечала она, — «может быть, на смерть». «Я исполню, что буду в силах, клянусь богами», — сказал я. «Я знала, что ты согласишься», — произнесла Гесперия. И вдруг, став подобно мне на колени, она хватила обеими руками мои плечи, быстро приблизила ко мне свое лицо и свои губы наложила на мои. Был поцелуй, который, казалось, проник в самую глубину моего существа, такой длительный и сладостный, что я почти потерял сознание. На один миг я не знал, еще живу ли я среди людей или уже отдан тому последнему блаженству, которое, по учению новых философов, встречает достойные души в минуту смерти и в минуту их слияния с вечным. Когда я очнулся, Гесперия вновь стояла предо мною, такой же строгой, какой была, когда произносила свою искусную речь. Она протягивала мне кошелек, кинжал и говорила: «Возьми и помни». Я безвольно взял в руки переданные мне вещи. «Теперь ступай и пришли ко мне, Юлиания». Я вышел, почти шатаясь, добрался до Атрия и, не слушая, о чем меня спрашивал Юлианий, грубо сказал ему: «Ступай к Гесперии». Долгое время прошло, пока я вполне оправился. Все мое воображение было заполнено поцелуем Гесперии, и мне казалось, что я все еще чувствую прикосновение ее губ на моем лице. Понемногу рассудок вернулся ко мне, и я даже стал думать, что, вероятно, в эту самую минуту она совершает то же, что со мной с Юлианием, а может быть и нечто большее. Но тут послышался шум шагов, и в Атрий вошло все общество, бывшее в доме Гесперии, она сама, ее муж, Юлианий и несколько человек, раньше мне незнакомых, среди них Претикстат и Симмах, оба в сенаторских тогах. Претикстат был уже дряхлый старик с лицом Катона, согбенный летами, но казавшийся высоким и повелительным. Нельзя было, видя его, не почувствовать к нему уважения. В Симмахе я узнал того посетителя Гесперии, которого не раз наблюдал во время своих ночных вигилий перед ее домом. Симмах был строен, высок, с благородным лицом, но было в его движениях что-то женственное. Первым ко мне подошел Элиан, который сказал мне: «Итак, Юни, ты хочешь помогать нам, но ты должен знать, что мы не замышляем ничего дурного против божественного императора. Мы хотим только остеречь его от тех дурных советников, которыми он окружен. И запомни еще, что мы умеем наказывать тех, кто нам изменяет. У нас, как и у императора, везде есть очи и уши. И прежде всего ты должен в доме дяди молчать обо всем, что здесь услышишь. Старик Тибуртин — человек достойнейший, но порой бывает откровенен с теми, с кем не следует. Если же ты будешь нам верен, мы твою судьбу устроить сумеем». Элиан мне был давно ненавистен, и выслушивать от него совета мне было нестерпимо. Я постарался с достоинством ответить, что хочу служить их делу только потому, что считаю его своим, чту богов и люблю вечный Рим. Элиан мои слова принял как пустые речи ученика реторов, но старик Претикстат в ответ одобрительно закивал головой. «Верно, верно, юноша», — сказал он. «Прежде всего, должно чтить богов бессмертных. И не столько следует страшиться человеческих угроз, сколько их кары. На страшные муки обрекают подземные судьи оскорбителей святынь. Флегия и Иксиона, вспомни, какие они испытывают в Тартаре мучения. От всех грехов очиститься можно достодолжными жертвами, только оскорбителя богов не очистят никакие обряды. Во время такого разговора я чувствовал себя маленьким мальчиком среди взрослых, но, по счастью, обратился ко мне Симах, заговоривший деловым голосом. «Мне Гесперия сказала, что ты поедешь со мной, Юний. Приготовься же, так как мы выезжаем завтра утром. Приходи ко мне, а я живу на Целии, в третьем часу, и принеси свои вещи, а также захвати с собой дощечки и стиль. Я не беру с собой писца, и ты будешь записывать, что я тебе буду диктовать». После этого мужчины продолжали говорить о посольстве Симаха, и меня изумляло, как мало внимания они оказывали Юлианию, который постоянно старался вставлять и свои замечания. Между тем Гесперия, отозвав меня в сторону, сказала мне: «Тебе здесь больше нечего делать, Юний, уходи. Ступай по улицам, на форумы, в термы, и везде слушай, что говорят о эдикте Грациана. Тебя никто не знает, и при тебе остерегаться не будут. Все, что услышишь, ты передашь Симаху. О том же, чтобы тебе дано было право выехать из города, мы позаботимся. Прощай. И больше я тебя не увижу?» — жалобно спросил я. Гесперия посмотрела на меня взглядом, в котором мне хотелось прочесть обещание чего-то особенного, и ответила: «Если ты вернешься, исполнив мое поручение, ты меня увидишь». Она отвернулась и отошла от меня, а я незаметно для других вышел из дома.